I musi duszę moja uroczystwo pokajania, приступи слезящий воздыханием вопиющий, врачу души теле свободи мя человеку любче от многих согрешений, сопречти мя блуднице и разбойнику и мытарю, и даруй ми, Боже, беззаконий мой прощение и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мытареву покаянию не поревновал, и блудницы слез не стяжал. Недоумеюся, бо то слепления о таковом исправлении, но Твоим благоутробием спаси мя, Христе Боже, яко человеку любче. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице Дево нескверная, Сына Твоего моли с горними силами, прощение прегрешений нам прежде конца даровать и велию мир.